Глава 8. Екатерина Долгорукая. Весна 1729 года была на диво сухая и холодная. За весь апрель не было почти ни одного дождя, и хотя почки и налились на деревьях, но не распустились даже и в начале мая. Но вот 6 мая выпал первый сильный дождь. Температура пошла на повышение. Юго-западный ветер, леденивший своим холодным дыханием, утих, и горячие лучи солнца стали пригревать окоченевшую землю. Деревья начали быстро покрываться свежей зеленью. Пробилась первая травка и быстро потянулась кверху, словно навстречу живительным лучам солнца. Зацвела черемуха, и ее одуряющий аромат становился с каждым днем сильнее и сильнее. Покрылись цветами, точно белым налетом, вишни и яблони, и снова ожили московские и подмосковные сады при боярских теремах. Снова в их густых, полутемных, прохладных аллеях зазвучали веселые серебристые девичьи голоса, как будто соперничая с звонким стрекотанием и чириканьем разных пташек, целыми тучами реевших в воздухе. Ожил и старый дремучий сад при доме князя Алексея Григорьевича Долгорукого. Зазвенели и в нем птичьи песни, наполнил и его темные аллеи серебристый смех и веселый говор княжеских дочерей. Сад Долгорукого славился почти на всю Москву. И еще в задавние времена, при царе Иоанне Грозном, один из предков князя выписал нарочно из немеччины садовника, которому и поручил сделать свой сад таким, какого ни у кого в Москве нет, не было и не будет. И немец-садовник из громадной рощи, окружавший боярский дом, сделал действительно невиданное чудо, в создании которого немалой помощницей ему была сама природа. Она точно излила на рощу князя Долгорукого всю свою щедрость и наделила ее такими красотами, перед которыми невольно останавливался в восхищении всякий. Громадные купы высоких сосен, гордо поднимавших к небу свои верхушки, как верные стражи этого лесного царства, в симметричном порядке стояли на лужайках, поросших высокой сочной травой. Кончались лужайки, охраняемые хвойными великанами, а за ними не начинался дремучий бор, в котором перемешивались почти все лесные породы Средней и Северной России. Могучие липы стояли бок о бок с тонкими кленами, яркая зелень которых эффектно оттенялась на темной листве лип, белоснежные стволы берез вытягивались между ними, кудрявая ольха перемешивалась с орешником, и точно сторонясь от колючей зелени гигантских елей, гнула в сторону свои гибкие стволы, покрытые гладкою глинцевитую корою. Деревья стояли сплошною стеною, так сплетаясь между собою ветвями, что вверху образовалась как бы лиственная сеть, через которую солнечные лучи с трудом пробили себе путь и слабыми бликами дрожали на траве и коре лесных великанов. То вдруг сплошную чащу разрывал овраг, заросший молодыми побегами, папоротником, лопухами и кустарником. То резвый ручеек, неизвестно где бравший начало и где пропадавший, словно вырывался из-под земли и серебристой змейкой извивался среди отлогих бережков, с которых в него гляделись гибкие прутья тальника и вербы. И чем глубже в чащу, тем больше было эффектов. Немец-садовник с любовью принялся за дело.